«А сегодня он отвез тебя в школу?» — допытывалась Джессика. «Да, и все опять произошло случайно. Просто вчера он обратил внимание, что я забыла куртку». «Еще встречаться собираетесь?» «Эдвард предложил отвезти меня в Сиэтл, потому что боится, что мой пикап не выдержит дороги». «Это считается?» «Конечно!» — жаром кивнула подруга. «Значит, собираемся». «Ничего себе!» — восторженно воскликнула она. «Ты и Эдвард Каллен?» «Да», — спокойно согласилась я. «Подожди!» — замахала руками Джессика. «Вы уже целовались?» «Нет», — пробормотала я, — «ничего подобного». На лице Джессики отразилось разочарование. На моем тоже. «Думаешь, в субботу он...» — многозначительно подняла бровь подруга. «Очень сомневаюсь. Я и не пыталась скрыть досаду». «О чем вы говорили?» — продолжала расспрашивать Джесс. «Начался урок, и мы перешли на шепот. Однако мистер Варнер за дисциплиной особо не следил, и болтали почти все». «Не знаю, Джесс, о многом», — зашептала я. «О сочинении по Макбету, например. Эдвард ведь действительно что-то говорил про сочинение?» «Белла, пожалуйста», — взмолилась Джессика, — «расскажи поподробнее». «Знаешь, как с ним флиртовала официантка в том ресторане? Из кожи вон лезла. А Каллену хоть бы что. Надеюсь, он меня слушает. Пусть порадуется». «Ну, это хороший признак», — заметила Джессика. «Девушка была симпатичная?» «Очень. На вид лет 19-20. «Тогда вообще отлично. Значит, ты ему нравишься». «Не знаю. Трудно сказать. Он всегда такой таинственный», — проговорила я, картинно вздыхая. «Как ты только не боишься оставаться с ним наедине». «Почему я должна бояться?» «Он чересчур обаятельный. Лично я рядом с ним чувствую себя дурой». Джессика скорчила гримасу, очевидно, вспоминая сегодняшнее утро или вчерашний вечер, когда она стала жертвой золотистых глаз и бархатного голоса. «Ну, со мной такое тоже бывает», — призналась я. «И как ты к нему относишься? Он тебе нравится?» Вот мы и подошли к самому интересному. «Да», — только и ответила я. «То есть Каллен тебе действительно нравится?» — не успокаивалась подруга. «Да», — густо краснея повторила я. «Однако от нее так легко не отделаешься. Очень нравится?» «Очень», — прошептала я. «Намного больше, чем я ему. Но тут уж ничего не поделаешь». Мои щеки снова залила краска. К счастью, тут вмешался мистер Варнер, задав Джессике какой-то вопрос. Учитель все же заметил нашу болтовню. Хорошо, что он меня не вызвал. Джесс была готова и ответила правильно, а вот я, заглянув в тетрадку, тут же нашла пару ошибок. На тригонометрии нам больше не удалось поговорить, а когда прозвенел звонок, я совершила обманный маневр. «Имей в виду, на английском Майк спрашивал, понравился ли тебе ужин», — сообщила я. «Правда? И что ты ему сказала?» — не замедлила проглотить наживку Джесс. «Что тебе очень понравилось. Знаешь, как он обрадовался?» «Как именно?» — он спросил. «И что ты ответила?» Остаток переменной и большая часть испанского прошли за структурным разбором фраз Майка и детальным анализом выражения его лица. При других обстоятельствах я бы ни за что не выдала Ньютона, поэтому чувствовала себя немного виноватой. Наконец настал обеденный перерыв. Вскочив с места, я, как попало, покидала учебники в рюкзак. Судя по всему, мое приподнятое настроение не укрылось от Джессики. «Ты ведь не сядешь за наш столик?» — догадалась она. «Не знаю», — неуверенно ответила я, боясь, что Каллен куда-нибудь исчезнет. но он ждал прямо за кабинетом испанского и был как никогда похож на греческую статую.